Зато это вырвалось наружу словно какой-то первобытный рев, который Клинт так или иначе и смог понять. Бастард издал какой-то звук, который можно было бы воспринять как смех, и покрепче ухватился за руку Оливара, когда они вместе вернули прежнюю скорость. Двое зайцев выскочили из-под ног, почти заставляя воинов вздрогнуть от неожиданности. Однако они как-то смогли устоять на ногах, заживо варясь внутри доспехов под палящим солнцем. Оливар практически тянул Клинта правой рукой, ковыляя бок о бок, и снова набрал воздуха в легкие. «Робин, Джост, не останавливайтесь, шевелите ногами», — крикнул он солдатам впереди. Но двойка снова ускорилась, когда он вместе с Клинтом поравнялся с ними. Его люди выглядели мертвецами. Мертвецами, что бредут сквозь седьмое пекло, спрашивая самих себя, когда же это они успели погибнуть. Он лишь желал служить кому-то весомому, любому на самом деле. Со временем стать оруженосцем, а в конце концов получить рыцарство. Черт возьми, да он бы и не отказался стать хотя бы пажом. Все, чего юноша желал, выбраться из близнецов, стать кем-то, делать что-то вне мелких обязанностей, назначенных главой его дома, который был посмешищем речных земель. Все, что он хотел, это быть подальше от этой токсичной трясины и преуспеть в чем-то. Хоть в чем-то. Разве он желал много? Места в окружении какого-то благородного лорда? Места за столом, полученного за заслуги, усердие и лояльность? Разве это на самом деле было невыполнимым? Оливар почувствовал появление очага недомогания внутри тела. Тошнота бурлила в его животе, в грудной клетке, по всему телу. Он умирал, пока неправильность всего медленно поднималась, словно раскаленная лава, как агония, что заставляла парня желать смерти, чтобы все наконец закончилось. Скорость бега замедлилась вдвое, и он едва не упал на землю, когда грудь болела так, словно бы он только что пронзил грудь собственной алебардой. Он выблевал остатки утреннего завтрака, но вдруг поступил очередной спазм, и все повторилось. Юноша желчью забрызгал весь нагрудник своего напарника, загрязняя белый табард собственной геральдической, так сказать, отметкой. «Еще один шаг. Может, ты хочешь отложить нашу драку?» — прошептал Клинт на ухо. Оливар зарычал, сумасбродно вдохнув воздух, и попытался ускорить шаг. Его снова скрутило от спазма, желчь скапывала с пересохших губ. «Не будь трусом», — продолжал Клинт. «Я буду бить, не очень сильно». Каждое слово заканчивалось напряженным вдохом, так словно он пытался выговориться перед смертью от удушения. Оливар снова зарычал, его походка превратилась в медленный бег. Они догнали остальной отряд, все еще держась друг за друга, когда Оливар осознал, что отряд уже достиг верхушки холма. Солнце сияло прямо над головой, и он увидел королевскую карету, медленно катящуюся по королевскому тракту перед ними, еще не достигнув линии желтых лент впереди. Еще было время. Зрелище как будто подпитало людей, и они набрали скорости во время спуска. Оливар уже не чувствовал себя человеком на этот момент, скорее чем-то другим. Он не знал, чем это другое было. Чувствовал себя необычно, множество ощущений вопило, отвлекая внимание, хоть мозг и боролся, пытаясь их игнорировать. Он чувствовал боль в местах, о чьем существовании раньше даже не догадывался. Чувствовал себя так, словно его протянули под колесами водяной мельницы на Риверане, превратив в пюре, и выбросили с противоположной стороны. Он чувствовал рвоту на подбородке, что воняло немилосердно, хотя на удивление, сейчас его это не волновало. Его словно вывернули наизнанку, поставили с ног на голову. Один из воинов, Джост, обоссал себе кожаные штаны. Оливар подумал, что он и сам вероятно мог бы сделать то же самое. Боль в мышцах, боль в разных местах, он будто переплавлялся в одно целое, формируя странную сущность, которая дышала. Вдох и выдох. Агонизирующий стон воинов слышался словно отовсюду. Он окутывал Оливара, делая его одним из них. Он осознал, что они все превращались в единую сущность. Общее, умирающее чудовище. Фрей повернул голову в правый бок, снова выблевывая остатки еды, прежде чем перевести взгляд вперед. Впереди был лишь бег, были только его люди. «Мы никого не оставим позади», — зарычал он, поддерживая Джоста за шею сзади, когда поравнялся с ним вместе с Клинтом, чтобы тот не упал. «Остановитесь, прошу», — прохрипел простолюдин. «Никого не оставим позади», — шептал Оливар. Они уже втроем поддерживали друг друга. Когда один настаивал, что уже не может двигаться, двое других тянули его, подбадривая шепотом. Однако чудовище и дальше умирало, как и все в этом мире, что в конце концов закончит свое существование. Люди Оливара вскоре ковыляли по двое, даже по трое, поддерживая друг друга. Хотя Джост вырвался вперед, и Оливар с Клинтом отстали, подгоняя и подталкивая тех, кто двигался позади. Теперь Оливар уже просто молча плакал. Редкие слезы соскальзывали по щекам вниз в нерегулярном темпе, диктованном подъемами и опусканиями какой-то глубинной, внутренней агонии. Они все плакали, ведь вскоре все будут мертвы и узнают благословенную радость забвения. Медленно, но та щемящая пустота поглощала их. Отряд почти остановился, чудовище делало последние вздохи, когда неожиданно он появился среди них, словно черно-белая молния. Голос слышался громким, требовательным и всеохватывающим. «Не останавливайтесь!» — прорычал Джоффри Баратион, влетая в сердцевину отряда, держа алебарду в руке. «Шевелите своими ногами!» — взревел он Роббину прямо на ухо. Мужчина вздрогнул и как-то смог ускориться. Принц тянул и толкал, направляя людей вперед и не прекращая орать. Лицо Джоффри покрылось слоем пота, он держал алебарду в руке словно огромный меч. Через мгновение он уже был возле Оливара и Клинта. «Вы хотите стать солдатами? Хотите встряхнуть Вестерос до самого основания?» Клинт взревел с неожиданным рвением, таща Оливара вперед. «Как он это смог? Как человек может сохранить столько сил после этого всего? Как насчет тебя, Оливар? Ты готов раствориться в неизвестности? Станешь очередным потомком фреев, использованным и забытым?» — ревел Джоффри. Его лицо неожиданно нависло над юношей. Стально-зеленые глаза уставились взглядом в самую душу. Оливар бессловесно закричал. То была смесь вопля, рева и плача. Он рванулся всей силы, до сих пор держась за Клинта, и двое побежали, так как только могли, тратя последние силы. Это война. Вот это-то, как чувствуется битва и смерть, агония и всепоглощающая печаль. Только ты и твои братья-солдаты против конца, ревел Джоффри. Воины вокруг ответили бессловесным ревом, словно раненые звери. «Если желаете победить, если осмелитесь победить, то станете моим указом, моей гвардией», — проревел командир. Они все выбежали из леса, и солнце внезапно ослепило глаза. Отряд оказался на частично истоптанном пшеничном поле. Зерно расшатывалось волнами по ветру, мохнатые колоски словно щетками щекотали ноги Оливара. «Вы все станете рыцарями силы воли и мужества, солдатами, что сменит этот континент, моей волей, моими кулаками», — ревел командир. И Оливар сам возжелал стать частичкой той воли, тем ужасным кулаком, неудержимым и непрестанным. «Карета до сих пор едет впереди. Вы до сих пор еще можете выиграть гонку. До сих пор можете доказать свое достоинство», — воскликнул Джоффри. И Фрей прерывисто вдохнул воздух, поднял голову и взглянул направо. Он увидел королевский тракт, увидел ту проклятую карету, которая медленно продвигалась к полю красных лент, до... Оливар осознал, что там их ожидает целая центурия, стоящая в две шеренги. Первые склонились на одно колено, а вторые стояли в полный рост, положив руки на плечи товарищей. Простой лютый дворяне, сержанты и новобранцы, стена стали ждала своих братьев. «Вперед!» — взревел Оливар хриплым ревом. Его люди поддержали тот клич, каким-то образом, как-то вопя сквозь хрип и слезы, как-то находя внутри силу воли для этого. Силу, чтобы присоединиться к той мечте, тому обещанию. Он осмелился поверить, и в тот же миг Галф упал на земь. Воин обернулся, чтобы взглянуть на Оливара, обернулся, чтобы лучше понять, почему его сержант кричит, и попал в яму на поле. Нога больно подвернулась, и солдат застонал от боли. Нет, солдат упал как статуя. Выражение искреннего удивления и внезапного ужаса запечатлелось в памяти Оливара, прежде чем тот рухнул на пшеничное поле клубком конечностей и стали. Алебарда покатилась по земле возле него. «Нет, он подбежал туда за мгновение. Вставай, Галф, поднимайся», — зашептал Оливар, пробуя помочь ему встать на ноги, протянув руку помощи. Галф попытался изо всех сил, слезы лились по щекам, когда он попытался встать и оперся спиной на твердый рюкзак. По телу прошел молниеносный спазм, снова сбрасывая его на землю с криком. «Поражение! Давай, Галф, вставай!» — попросил Оливар, пока он сам и Клинт пытались поднять товарища между собой. Но силы покинули их, и она и сами едва не свалились возле него. Фри взглянул на карету и осознал, что она пересечет линию красных лент за какую-то минуту. Они проиграли. «Держись, солдат!» — произнес голос сбоку от Оливара, и с низким рычанием Джоффри Баратион подхватил лежащего солдата. Рычание усиливало громкость, пока не превратилось в рев, что подобало бы великану. Мышцы выпячивались под дубленой кожаной броней в местах, где сталь не покрывала их. Джоффри Баратион поднял голова одним мощным рывком. Стальной нагрудник заскрипел, скользя по головному доспеху, когда он схватил его за спину и плечи в том, что, как Оливар едва смог вспомнить, называлось гвардейским транспортировкой. Разместив бойца у себя на спине, держа за одну ногу и одну руку, принц поправил захват тела голва, наплечник рекрута неудобно скользил от Джоффрин. Юноша не жаловался, не сказал ни слова, пока размещал раненого, вместе с доспехами и припасами у себя на спине. «Передай мне алебарду, сержант», — сказал принц, глядя на покинутую оружие голва. «Командир», — прошептал Оливар. «Гвардейцы не оставляют позади свое оружие», — ответил тот. Оливар протянул алебарду, однако Галф первый схватил ее. Заплаканный новобранец зажал в руках обе алебарды, свою и Джоффри, косо прижав их к груди принца и использовав в качестве усиления сцепления с командиром. Карета в этот миг уже почти достигла финишной линии. Слуги и сопровождающие караван смотрели на гвардейцев с фырканьем или просто качали головами, одновременно раскладывая столы и кухонную утварь. «Вперед!» – проревел командир. Воины побежали, нет, помчались по полю, Фреев отряд окружал его со всех сторон. Оливар мчался сразу рядом с головом и командиром. Клинт бежал с другой стороны, держа алебарду на плече, как это подобало бы на почетном карауле. Джоффри ворчал при каждом следующем шаге, золотистые волосы прилипли к шлему, когда струйки пота стекали лицом вниз. Ноги двигались, как некий безудержный часовой механизм. «Простите, простите, командир», — причитал Галф, крепко ухватившись за командира и алебарды, когда их доспехи громко щелкали с каждым новым шагом, ритмическим стуком стали о сталь. «Ты должен стать гвардейцем. Важно, чтобы ты знал наши основополагающие принципы», — сказал Джоффри. «Кровь. Кровь и грязь?» — спросил новобранец. «Это наш лозунг, рекрут. А ей еще, за живых, Галф, за живых», — ответил принц, непривычно торжественно. «За живых», — прошептал Галф, так как те слова содержали в себе все секреты вселенной. «Войны». Солдаты возле финишной линии хранили молчание, но их взгляды прямо взывали о поддержке. Хваты рук на оружие крепли, косточки на кулаках побелели. Они вместе шарахнулись вперед, когда отряд пытался пересечь линию быстрее кареты. Больше, чем скорость командира, Оливара удивляло его искреннее рвение. Он еще никогда не видел коронного принца в таком состоянии, никогда и не мог представить кого-то столь сфокусированным. Глаза принца ни на миг не отклонялись от линии флагов, а лицо выглядело, словно высеченное из мрамора, когда он нес на себе человека в полном снаряжении, двигаясь на уровне с остальным присутствующим. Он и был тем воплощением силы, что толкало их всех вперед. Их боль растворялась, когда они мчались к финишу, когда они бежали к небольшому лесу из пик и красных лент, которые обещали завоевание континента. «Мы не успеем. Тебе придется еще ускориться, Оливар», — сказал командир, и дальше глядя вперед во время бега. Оливар разглядел карету, а затем шеренгу солдат-зрителей. Он взглянул на линию развивающихся красных лент, стремительно развивавшихся на ветру. Он зарычал, почуяв желчь, которая поднималась пастью, и быстро выплюнул ту дрянь в сторону. Сразу за ней что-то другое начало выныривать из глубин организма. Пылающие ощущения, в сотню раз сильнее, в сотню раз более ядовитые. «Пятый отряд, в атаку!» Взревел Оливар, и его люди заревели в унисон. Это выглядело так, словно юноша заколдовал их. Инстинкт возобладал, тысячи тренировок конденсировались в единый шаблон действий. Они неслись по золотым полям, словно одержимые демонами, выставив алебарды вперед в нижней стойке, ревя, словно выкрикивая боевой клич. Надежды, мечты и проблески непривычного единства подгоняли их вперед. Джоффри мчался вместе с ними, неся на себе голова на полной скорости. Его лицо постепенно багровело, пока с него скапывали капли пота. Воины внезапно достигли финишной линии, красные плащи, что сидели возле нее, уже разбегались во все стороны, отступая перед искренней яростью на лицах людей Оливара. Ноги сами по себе желали и дальше двигаться, и Оливар заставил их остановиться. Он остановился вместе с остальным отрядом, тревожно застыв, моргая к озадаченных слуг и перепуганных стражников. Странная тишина спустилась на этот небольшой отрезок королевского тракта. Тело и сознание юноши необычно работали вместе в унисон, ведь он ярко ощущал вкус каждой новой порции воздуха в легких. Цвет пшеничного поля выглядел особенно насыщенным, так как если бы юноша обнаружил, что находится во сне. Широкие золотые и янтарные мазки шли волнами под северным ветром. Он вдыхал запахи масла, пота и дыма, вес собственного доспеха уже не ощущался отдельно от веса тела. Неужели это на самом деле закончилось? Он обернулся, чтобы взглянуть на ряд пик с лентами и обнаружил, что карета только сейчас проехала мимо них. Юноша мог бы поклясться, что они перегоняли ее лишь на какие-то несколько шагов. Как долго же он здесь сидит? Он использовал паузу, чтобы осмотреть своих людей, испытывая какую-то гордость. Джоффри осторожно передал Галва его товарищам, которые до сих пор держались друг за друга, чтобы не упасть, и Оливар почувствовал, как тот прилив гордости все возрастал и рос. Ему показалось, что это ощущение вот-вот взорвется в груди золотым сиянием, которое было вне пределов контроля, сиянием, которое в конце концов убьет его здесь и сейчас. Шеренга гвардейцев-зрителей рванула к ним, волна звука и металла приветствовала и кричала, так словно они только что выиграли в Робертовом восстании. Мужчины колотили его по спине, отдельные вопили, держа за плечи. «Привет, Оливар, ты справился», — сказал Лансель, улыбаясь и держа красную ленту. Новобранцы расступались перед ним. Оливар тупо пялился на нее, вдруг начал падать, и Лансель поймал его в осторожные, но крепкие объятия. Юноша не мог сдержать внезапно появившиеся слезы, медленно стекавшиеся с глаз, словно гной из раны. «Все в порядке, ты справился, все в порядке», — прошептал Лансель, крепко схватив его за шею сзади. «Ну дайте место, разойдитесь, люди», — послышался голос сержанта Уилларда, и Оливар внезапно обнаружил, что его поддерживают два человека, а его отряд и остальные гвардейцы сформировали кольцо из переплетенных рук. По центру стоял Джоффри, держа большой водный мех в руке. Кто-то передал Оливару такой же. «Пятый отряд, сержант Оливар», — проревел тот, поднимая мех вверх. Вся центурия также подняла свои емкости. «Кровь и грязь», — сказал он и выпил. Оливар упивался водой. Ее вкус настолько превосходил вкус арборского золотого вина, как арборское превосходило дешевое пойло. Он чувствовал, будто сейчас пьет из святого источника, что упоминался в легендах. Широкий и холодный поток разлился по телу, оживляя его. Фрей наслаждался этим, подняв мех кверху и позволив воде выливаться на голову, смывая следы желчи и пота. Вода наполнила его до костей, протекая под доспех и очищая тело. Когда мех опустел, Оливар огляделся по кругу. Клинт держался за одно его плечо, Робин за другое. Их облик существенно изменился. Разве обычная вода может настолько изменить облик человеческих лиц? Воины выглядели почти как новорожденные, медленно моргая под лучами полуденного солнца. Остальной пятый отряд стоял вокруг них вместе с целой центурией, одним большим кругом из стали, единственным новорожденным зверем. Командир ударил древком алебарды по грязи, и это движение выглядело практически ритуальным. Одна ступня немного выставлена вперед, голова слегка наклонена, древко алебарды, с силой вдавленное в почву, словно копье, что проломило кабанью тушу. Принц сделал шаг назад, удовлетворенно кивая, с очевидным удовлетворением. Оливар осознал, что до сих пор держит собственную алебарду. Гвардеец никогда не оставляет свое оружие. «Кровь и грязь», — сказал Оливар, ударив древком по земле с необычайной силой. Остальные воинов поступили также в короткой какофонии ударов и слов. «Теперь ты видишь, чем мы станем», — сказал Лансель, ухватив его за плечо, как это мог бы сделать брат. «Чудовищем», — подумал Оливар, «неделимым и ужасным, и уже не умирающим». «Нет, не так, оно будет бессмертным». Глава 66. Очаг. Лорд Эддард Старк держал в руке чашку крепкого вина, глядя на пламя в очаге. Оно едва слышно потрескивало, крошечные искры всякий раз взлетали в воздух, когда толстые поленницы теряли прочность и спускались под собственным весом. Пламя горело на удивление синхронно с сердцебиением, непривычно громко отдавая вибрации в груди лорда. Кейтлин шагала перед очагом, касаясь пальцами складок платья. Это лишь какая-то временная блажь, нет, она явно выбита из равновесия предстоящим королевским визитом, сказала она. Нет, вздохнул, снова переведя взгляд на кружку мирийского в руке. Там еще оставалось больше половины. Выпивка никогда и не была его страстью, но после сегодняшних событий он чувствовал потребность держать что-то в руке, чтобы отогнать прохладу. Дров явно не хватало для этого. «Выбито из равновесия?» – мягко спросил он. «Да», – сказала она, сменила свои любимые платья на кожаный костюм для верховой езды, ведет себя таинственно вместо привычного поведения. Видимо, она озабочена тем, что недостаточно изысканно для южного двора. И ты считаешь, что так она компенсирует недостатки? Хочет стать тем, кем южане видят женщин севера. А почему бы еще? Нет. Наша дочь видит видение в облаках, как будто все байки старой Нэн, вложенные в ее голову, враз ожили. Он буркнул, делая глоток из кружки. Брандон любил крепкие вина, но для Неда каждый напиток ощущался как удар под дых, после которого он нуждался во времени на возвращение в норму. Хотя и он должен был признать, что смолистый запах горящей в огне сосны добавлял приятного аромата к вину, и начинал понимать, почему брат так любил эту комбинацию. Брандон. Прошло уже немало времени, с тех пор как он в последний раз вспоминал о брате. Кроме всех тех выходок и ночных приключений была малая частица его, о чьем существовании большинство людей даже не догадывалось. Он любил при случае посидеть у костра, купаясь в огненном тепле, пока на улице шел снег, с бокалом хорошего бренди в руке. Редкие моменты вроде таких были едва ли не самыми лучшими воспоминаниями, что Нед имел о нем. Лианна уснула у него на коленях, с лохматыми волосами. Маленький Бинджин и дальше играл деревянным коньком на ковре, а пламя отбрасывало нежный свет на книгу в руках Неда. Еще перед войной, перед тем, как книги превратились в военные отчеты с поля боя, а деревянные лошади – в боевых коней. Он нахмурился, сев и поставил напиток на маленький столик, а сердце колотилось в груди. Нед чувствовал, как его трясет, сознание искажалось узлами, словно какая-то скользкая, невидимая лоза, так сказать. Будет ли Бран с радостью вспоминать тренировки по стрельбе с лука? Будет ли Рикон вспоминать прежние беззаботные дни, когда он засыпал на полу и Кейтлин переносила его в постель? Еще перед войной он снова вздохнул, массируя лицо обеими ладонями. Руки не дрожали так уж давно, аж со дня, когда он убил Артура Дейна. Кто-то постучал в дверь кабинета, заставая Неда врасплох. Внутрь зашел Джори, когда Кейтлин разрешила войти. «Прибыл сэр Родрик», — сказал тот. «Позови его», — сказал Нед. Мастер над оружием ворвался внутрь с остатками снега на правом плече. Снег рухнул на шерстяной ковер, когда рыцарь обернулся назад, чтобы поблагодарить Джори. «Простите за беспорядок, мой лорд, моя леди», — сказал он, склоняя голову перед Кейтлин. «Все в порядке, сэр Родрик. У нас есть более важные вещи для обсуждения, кроме ковра», — ответила она с грустной улыбкой. «Боюсь, что немало вещей», — сказал Нед, пытаясь имитировать улыбку жены. Но это получилось более похожим на гримасу. «Стражники, на постах», — ответил сэр Родрик. «Кажется, сегодня ночью будет буря, но ребята справятся». Они надевали зимние меха, а на стенах зажгли жаровни. «Винтерфилл в безопасности, мой господин». Эддард искренне кивнул, по-настоящему благодаря. Сэр Родрик был словно островом надежности в это неожиданно смутное время. Шепот о заговорах и убийствах в далеких краях. Придворные интриги продвигались на север. Странные пророчества и мифическая правда. Рыцарь подошел к костру и протянул руки над ним, молча отогревая их. Он был одет в меха и сталь, хотя и оставил свой зимний тулуп наружу. Однако кожаное крепление с ножнами меча было на месте. Типичная привычка старого ветерана, который явно нервничает. Нед поерзывал, косо глянув на лед, который висел на спинке его кресла, на таком малом отдалении от его руки. Крепления на ножнах также были открытыми. «Если честно, что ты об этом думаешь, Родрик?» «Об этом всем?» — спросил Нед через минуту. Родрик посмотрел на него, потом на Кейтлин. Он поставил ладонь на ладонь, вращая их над огнем, и медленно вздохнул. «На юге нас всех называют сумасшедшими даже за малейшую мысль о таком. И правильно делают», — вмешалась Кейтлин. Сэр Родрик бросил на него содержательный взгляд, и Эддард молча кивнул, почесав бороду на подбородке. «И они были бы правы, говоря такое, моя госпожа на юге». Кейтлин взглянула на него так, словно у рыцаря только что выросла вторая голова. «Сэр Родрик, вы же не серьезно?» Она запнулась, глядя на Неда. Она покачала головой, двигаясь к буфету, и налила себе кружку вина. «Это уже слишком», — пробормотала женщина, перемешав вино, прежде чем сделать глоток. Она заколебалась, облокотившись на шкафчик и отвернув лицо от них. «Мистер Лювин уверял нас, что Санса не владеет ни одной никакой магией», — медленно проговорила она. Сэр Родрик посмотрел на Неда, когда он прервал предложение, обдумывая слова. «Ему не следовало бы беспокоиться, Кейтлин уже тысячу раз называли южанкой со времени первого прибытия на север. Люди на юге, они представляют магию как совокупность кровавых ритуалов и проклятых слов», — сказанных в полночь при полной луне. «А здесь?» – спросила она остро. «Север – это древняя земля», – ответил сэр Родрик, по-своему объясняя. Нет, мог бы сосчитать на пальцах руки, как часто он видел его в таком беспокойстве. Древовидцы не были колдунами из старой Валерии, не выжимали бури из раскаленного пепла благодаря жертвоприношению тысяч душ, начал рыцарь, сцепив руки за спиной, когда увидел, что Кейтлин это не убедила. Старая магия, полагаю, что чтобы там мистер Лювин не изучал для получения звена из валерийской стали в свою цепь, это не принесет нам большой пользы. Менее чем один мистер из сотни заслужил себе такое звено, сэр Родрик. Это не то, что можно измерить благодаря старым свиткам в темных комнатах, заметил Нет. Как же он мог это объяснить, когда и сам едва видел хоть какой-то смысл в этом всем? Чтобы описать потусторонние знаки от воронов и мертвых лютоволков, шепот деревьев и холод ветра, шепот древовидцев, зима близко, подумал он, чувствуя холодный ветер даже здесь, внутри крепости. «Лучше нам не спешить с выводами», — сказал он. «Лучше будет выслушать объяснение нашей собственной дочери», — добавил лорд. Кейтлин кивнула на это, и они попытались убить время, ожидая прибытия. Напряжение в воздухе можно было бы резать ножом. Мистер Лювин прибыл через несколько минут, быстро перекинувшись парой слов с Кейтлин, прежде чем сесть в кресло рядом с Нидом. Санса не выказывала никаких признаков смущения или дезориентации. На самом деле след от удара на ее лбу уже полностью зажил. «Это все сделает проще», — подумала какая-то предательская частичка его сознания. Нет, наклонился вперед в кресле, потирая ключицу, словно пытаясь поглубже вдохнуть. Он чувствовал удушье, легкий намек на то, что почувствовал, когда узнал об убийстве Брандона и отца в Королевской гавани. Неужели его дочь шепчет пророчество того, что произойдет, которое он сам жаждал узнать в чердревах, что плакала живицей, под холодными ветрами? Мысль казалась такой абсурдной, но почему же тогда кружка в руке так сильно дрожит? «Пришла леди Санса», — доложил Джори, заглядывая сквозь дверь. «Впусти ее, и дай нам немного побыть наедине, пожалуйста», — молвил Нет тихим голосом. «Я отойду к противоположному концу коридора. Окликните, если будет нужда», — сказал Джори, чья голова скрылась за дверью. Через мгновение Санса зашла в комнату, неся на руках леди. Она чем-то напоминала королеву Рейлу, которую Нет однажды видел в Королевской гавани, еще перед восстанием. Его дочь вела себя с такой же непринужденной грацией, однако без намека на тревожность, что пряталась в глазах старой королевы. Нет, дочкины голубые глаза уверенно осматривали комнату, напряженные, однако готовы к грядущим неприятностям. То, как она закусила губу, прежде чем скрыть движение рукой, на удивление порадовало Нида. «Это до сих пор его дочь, просто несколько другая. Садись, Санса», — сказал он. Она тихонько подошла к очагу в камине, по-прежнему держа маленький комок пытливого меха, который разглядывала комнату. Дочь села на одно из больших, обитых тканью кресел по правую сторону от Нида, возле Кейтлин. Мистер Лювин сел напротив нее, опершись о руку и бездумно почесывая подбородок. Сэр Родрик предпочел постоять, склонившись к окну и время от времени выглядывая сквозь него во двор. Дым срубленной сосновой древесины оставлял по себе смолистый, сладковатый аромат, который заполонял комнату, и Нет посмотрел в свой бокал с крепким вином, прежде чем сделать очередной глоток. Огненный водопад потек вниз в грудной клетке и остановился в желудке. Тогда он внимательно посмотрел на дочь. Видимо, Брандон все-таки разбирался в выпивке. Он отбросил нежелательную мысль, вздохнув, и кивнул ей. «Во-первых, я хочу прояснить, что мы не сердимся на тебя, Санса, а просто смущены. Это не наказание, лишь возможность для тебя объяснить, что с тобой творится в течение последних нескольких дней». Санса кивнула. «Простите, что я вас смутила или...» Она посмотрела на Кейтлин. «Напугала», — добавила девушка, почему-то колеблясь. Кейтлин приобрела вид, словно только что получила пощечину. Она схватила руку Сансы, крепко ее зажав своей ладонью. «Я никогда не буду бояться собственной дочери, что бы ни случилось, что бы тебе ни пришло в голову, да я никогда не отвернусь от тебя. Понимаешь это, Санса Старк?» — воскликнула она с непривычным напряжением. Санса один раз моргнула, кладя вторую ладонь поверх маминой. «Спасибо», — проговорила она сдавленным голосом. Нет, мягко прочистил горло, пытаясь обуздать дрожь кружки. Он опустил вторую руку к бедру, делая очередной вздох. «Я должен знать правду. Что случилось с тобой, Санса? Почему ты сегодня сказала те слова?» Санса оглядела комнату, вернув руки на мех леди. Она повторно почесала юную лютоволчицу, наконец вздохнув. «Я сама на себя навлекла», — прошептала она. «Так и есть, юная госпожа. Не стоило пугать моих людей», — сказал сэр Родрик. Санса улыбнулась, однако отбросила то выражение, переведя взгляд вниз на леди. Нед взял себя в руки, напрягшись словно против бури на горизонте, что неслась на него, а вокруг не было ни пристанища. Она глубоко вдохнула, голубые глаза встретились с серыми. «Я видела будущее, отец». Кружка треснула в ладони Неда. Он неохотно взглянул вниз, заметив струйку крови из указательного и большого пальцев. Остатки вина сейчас стекали по руке вниз, оставляя после себя мягкое жгучее ощущение, прежде чем палиться на ковер. Мистер Лювин немедленно вскочил на ноги. «Я удостоверюсь, чтобы...» «Нет», — сказал Нед. Старик неохотно сел в кресло, задержав взгляд на своем господине. Нед вытащил платочек из кармана, крепко перевязывая небольшой порез. В последний раз он перевязывал раны еще во время восстания Грейджейв. Тогда вражеский лучник попал в него, когда они вскарабкались на стены, следуя за тем придурком, Таросом из мира, и его огненным мечом. Он и до сих пор мог слышать его крики, так как будто это было только вчера. Мужчина кричал молитвы словно сумасшедший, карабкаясь по куче обломков, и махал мечом к испуганным железнорожденным. Стрелы ударялись в доспех недословно град, но он едва почувствовал ту, что задело его щеку. На мгновение ему показалось, острие пронзило глаз, потому что кровь ослепила Старка. Нед отвел взгляд от замотанной раны. Все присутствующие в комнате сейчас смотрели на него. «Продолжай, Санса», — сказал он уверенным тоном. Она смотрела на его руку еще с мгновения, прежде чем медленно откинуться на спинку мягкого кресла. «Пожалуй, лучше это назвать не видела будущее, а жила в будущем. Я это делала уже несколько раз, просыпаясь в Винтерфилле после очередной смерти, ища способ подготовить королевство к неизбежному. Это же просто невозможно», — возразил мистер Лювин. Серые брови нахмурились, когда он наклонился вперед. «И все же это случилось», — продолжила Санса. «В одних жизнях я правила Вестеросом как королева, в других мы посвящали жизнь странствиям по миру в поисках ответов и изучали необходимые умения, чтобы выжить. Королева, к неизбежному», — в голове не добурлило столько разных вопросов, что он и не знал, что задать первым. «Мы», — он выбрал то, которое больше всего звенело в его голове. Санса кивнула. «Я и мой муж, принц Джоффри Баратион». Это было словно удар под дых. «Моя дочь, замужем». Он заметил, как Кейтлин делает жесты к мистеру Лювину, словно говоря: «Дай мне этим заняться». «Дорогая», — начала она, касаясь ладони дочки. «Я знаю, как ты мечтаешь о придворной жизни на юге. Я тоже этого хотела, когда...» «Я уже больше не мечтаю об этом, мама», — сказала дочь, чьи глаза пересеклись с Кейтлин, полные какого-то бремени. «Я там жила, прошла сквозь все, сквозь радость и боль», — сказала она, переходя на шепот в конце. «Я довольно быстро узнала всю правду о юге. Как пиры и турниры скрывают фальшивые улыбки и кинжалы за спиной, как Игра престолов сминает всех, кто оказывается в ее досягаемости», — она покачала головой. «Но это все не важно. Что важно, чтобы вы узнали о том, что нас ожидает. Белые ходоки», — вслух произнес Нед. Кейтлин порывисто повернула голову к нему. «Мать небесная, Эддард, ты же не веришь в это». Санса просто повернулась к нему, лениво почесывая спину леди, и крохотная волчица наградила его взглядом, словно одна из старых статуй сфинксов в зале Малого Совета. Он заметил, как позади нее в окне падал снег. Буря наконец началась. Сэр Родрик и сам застыл словно статуя с выражением лица, что не подвергался анализу, глядя на белую метель за стеклом. «Ветер усиливается», — подумал Нед, переводя взгляд к Кейтлин. «Роберт всегда хотел, чтобы мы породнились», — сказал он через мгновение. Она фыркнула, почти упав со стула и глядя на мужа, как на сумасшедшего. Эддард не мог привести ни одной конкретной причины, почему поверил дочери, но все же он поверил. «Я могу это доказать», — сказала она. «Ты принесла что-то с собой, что-то из предыдущих жизней?» — спросил мистер Лювин, в чьем голосе откровенно читался скептицизм. Девушка покачала головой. «Нет, в прошлое возвращаются лишь наши души. Ну, Джоффри тоже возвращает Светлорев, но это...» Она остановилась, вздыхая. «Это трудно объяснить. Думаю, что сейчас будет лучше, чтобы вы сами посмотрели собственными глазами». Нед уже собирался спросить, что она имеет в виду, когда уголки ее глаз замелькали. Странные, искореженные линии, казалось, просачивались из ее глаз, протянувшись на расстояние вытянутой руки. Пурпурные узоры искажались и менялись слишком быстро, чтобы он мог их четко разглядеть, и внезапное гудение начало окутывать комнату. «Санса!» – завизжала Кейтлин. «Все в порядке, матушка», – ответила дочь. «Я изучала искусство дальнего зрения в тени рассветных гор. Это способ видеть дальше границ наших собственных глаз. Не пугайся», – добавила она почти автоматически, хмурясь, а гудение становилось все громче, отражаясь эхом от стен. По центру комнаты начал формироваться небольшой разрыв, прямо перед очагом. Это выглядело словно окно было вырезано в самой материи реальности, и медленно увеличивающийся проем вибрировал словно барабан, отдавая звуками в грудной клетке Нида. «Они говорили это как словно стеклянная свеча», – зашептал мистер Лювин с широко отпавшей челюстью. Искривленные краски отражались от лица старика, свет огня приобретал ярко-красный цвет, а снежинки за окном отблескивали словно падающие звезды, так словно кто-то в вышине размахивал рассветом, мечом Артура Дейна. Рассвет – фамильный меч Дарнийского дома Дейнов. Это очень древний двуручный меч, передаваемый в семействе Дейнов из поколения в поколение. Рассвет бледен, как молочное стекло, и словно светится изнутри. Волосы Сансы разлетались во все стороны, словно под порывами яростной бури, хотя нет, не чувствовал ни единого порыва ветерка. Комната застыла неподвижно, словно примороженная под сиянием искривленных цветов. «Я уже давненько искала ходоков-разведчиков, без всякого успеха. Однако благодаря увиденному в сознании Уилла, я смогла выследить ту группу, что напала на него», — сказала она. Прорыв в реальности ярко засиял, расширяясь, и показал то, что должно было быть зачарованным лесом, с высоты птичьего полета. «Санса, милая», — прошептала Кейтлин, как-то до сих пор тянулась к дочери, несмотря на все, что произошло. Она выглядела напуганной, и Нед едва притушил импульс подойти и обнять жену. Он должен это увидеть, должен это увидеть. Точка обзора снижалась до высоких сосен зачарованного леса, зеленые и белые краски заполняли комнату. Все выглядело непривычно неподвижным, не было видно ни оленя или зайца, когда видение пролетало над ленивыми водами ручья, почти полностью замерзшего, несмотря на хорошую погоду. Сэр Родрик двинулся к креслу Сансы, крепко ухватившись за спинку и положив ладонь на рукоять меча. Он разглядывал замороженную пустошь, видимую все лучше, ибо точка обзора постепенно снижалась. Даже леди завороженно наблюдала, ее мех медленно становился дыбом, и Нед и сам вздрогнул. «Мы еще имеем немало лет впереди, пожалуй 6 или 7, пока они атакуют стену, и мы должны быть готовы к тому моменту», — сказала его дочь. Он увидел их, что продвигались между деревьями. Ледяная изморозь плелась по деревьям, ломая их, пока иные маршировали с жуткой механической грацией. Там было 5 чудовищ, что шагали в унисон, спинами к прорыву в реальности. Они несли длинные лезвия из кристаллического льда, и Нед осознал, что вокруг них было немало других фигур. Дети и старики, охотники явно были одичавшими, тянули за собой копья с костяными наконечниками, оставляя по себе линии на снегу. Они все были мертвы, синие глаза безжизненно смотрели вперед, пока они ковыляли. Проклятые души, покорные невольники зимы. Это правда, все это на самом деле. «Зима близко», — прошептал он. «И вместе с ней придут мертвецы», — сказала Санса, грустно улыбнувшись. Пурпурные фракталы в углах ее глаз как будто стабилизировались, нежно гудя, проникая в поле зрения Нида, выглядя более материальными, чем стул, на котором дочь сидела. «Они повредили меня, когда мы в последний раз с ними дрались. Это моя последняя жизнь, наша последняя попытка победить их, пока они не истребят все живое на континенте. Что произойдет дальше?» — спросил сэр Родрик. Голос рыцаря звучал остро, сухо, словно наждак по камню. Нед не мог сглотнуть слюну, горло жгло от сухости, пока он пялился на ходоков. Создания из легенд и мифов теперь шагали среди живых и мертвых. Они будут строить огромные корабли из льда, настоящие плавучие айсберги, которыми перенесут вихтов через узкое море. Пинтос, Бравос и Лорат вероятно упадут следующими, а вскоре после них и 3 дочери, ответила Санса. Она вздохнула, посмотрев вниз на леди и лаская малая щенка. Ее глаза и до сих пор излучали протуберанцы мерцающего пурпура. 3 дочери, это 3 вольных городов. Мира, Лиса и Тираша. Также они атакуют империю Йети через наземный мост на северо-западе от нас, истребляя все живое на северном полушарии нашего мира. К тому времени большинство культур к северу от летних островов уже погибнет от холода, и, наконец, весь мир полностью замерзнет. Кейтлин уже не пялилась на белых ходоков. Она обернулась к Сансе. Ужас сменился на щемящую печаль, когда она обняла дочь. «Это правда. Все это на самом деле. Моя Санса, а моя дорогая доченька, что они сделали с тобой?» Она заплакала, одинокие слезы катились щеками вниз. Ли, нет, облизал губы, поднимая трепетную ладонь ко рту, и прикрылся ею, кашляя. «Санса, ты можешь приблизиться еще ближе?» – спросил он. Она колебалась с мгновения, наклонившись к Кейтлин. «Они уже нервничают. Ты уверен, это мой долг?» – ответил он. Она медленно кивнула. «Сделаем это быстро, на всякий случай». Она держалась за Кейтлин одной рукой и наклонилась вперед, медленно склоняя голову на бок, а проем легко завибрировал, и точка обзора приблизилась к белых ходокам. Она следовала за ними в отдалении каких-то 20 шагов, и нет, разглядывал своего врага. Они были защищены перекрученным узором кристаллического льда, с наплечниками из чистого снега. Создания двигались в формации, похожей на острие стрелы, шагая в унисон, в отличие от ковыляющей орды мертвых, продвигавшихся вдоль них с пустыми взглядами. Зима близко. Предкам было это известно, и наступает время старкам Винтерфелла вновь сойтись в бою с древним врагом. Другие снова выступают, армия мертвецов, что имеет целью уничтожение Вестероса, и только малолюдный ночной дозор стоит у них на пути. «Старые боги, зеленые и мудрые, направьте мой сон», слова неудержимо полились из недвусмысленных губ. Колыбельная старой Нэн до сих пор звучала в сознании после всех тех лет. Он смотрел на группу детей, что маршировали на север, их серовато-синие глаза подсвечивали снег мягким сиянием. Челюсти отвисали, и многие из них волочили поломанные ноги и вывернутые руки за собой. Он представил Бинджина среди них, окруженного мертвыми, взывая победоносный клич со сталью в руке и с несколькими полуголодными разведчиков возле себя. Он представил, как брат бредет на юг. Старковские серые глаза сменятся на мертвую синеву, черный плащ порвется и протрется. Зима близко, и мертвые идут с ней. Он должен созвать знамена прямо сейчас. Амберы смогут усилить стену менее чем за неделю. Если они смогут продержаться, пока флот Мандерли пристанет к восточному дозору у моря, то ночной дозор можно будет усилить примерно 1500 воинов и более чем сотни тяжелой конницы. Они, пожалуй, смогут перенести корабельную артиллерию на собственную стену. Баллисты и анагры. Или этого хватит, пока Роберт будет поднимать все государства на войну? Всех ли знамен юга хватит на это? Анагры, позднеримская метательная машина торсионного типа, буквально переводится как «дикий осел». Именно анагр чаще всего неправильно именуется катапультой. Один из ходоков остановился. Санса, отозвался «нет», когда другой двинулся к ним длинными шагами. Прорыв в реальности замерцал, медленно уменьшаясь. «Слишком медленно, Санса, он как-то вмешивается», — воскликнула дочь. Пурпурные фракталы сумасбродно вылетали из ее глаз, словно малые молнии, когда она встала на ноги. «Отойди», — проревел сэр Родрик, обнажая свой меч одной рукой и отталкивая Кейтлин назад другой. Иной уже практически летел в их направлении, длинные прыжки необычно быстро пожирали расстояние, а синее сияние в глазах росло, и буря снаружи неожиданно заревела, отчего оконное стекло неистово загремело, а брусчатка на дворе начала потрескивать от мороза. «Джори, Джори!» — взревел Нет, становясь на ноги, отбросил ножны льда в сторону и возясь с рукояткой, когда кресло отлетело назад. Джори хлопнул плечом по двери и снаружи, влетев внутрь с мечом в руках. Он отшатнулся, останавливаясь, когда увидел ходока, что почти добежал до пролома. Товарищи его повернулись, а вихты вокруг них завизжали настоящим хором. У воина перехватило дух, и он схватился рукой за косяк. «Звоните в колокола, к оружию, Винтерфиллу!» — закричал он. «Родрик, Родрик, забери ее отсюда!» — заголосила Кейтлин у двери, когда Санса пошла прямо к пролому, широко разведя руки в бока, а леди рычала у ее ног, превратившись в клубок оскаленного меха. «Оно пытается наладить связь, держитесь!» Проревела Санса. Она имела вид, как будто находилась в эпицентре урагана. Платье дико развивалось, когда девушка свела вместе кулаки и скорчилась. Пролом в реальности грохотал так громко, что аж ушам больно. Грохотал, словно корабль разламывается пополам. Иной был менее чем в 5 шагах от нее, подняв меч, сиявший насыщенным красным, в верхней стойке, когда Нет встал перед Сансой, подняв лед для остановки замаха. Пламя в очаге затрещало и погасло, Белый ходок замахнулся красным лезвием вниз, как раз когда Санса застонала и окно закрылось. Гудение растворилось в ничто, искривленные краски вернулись в привычный вид. Нет, тяжело дышал, все еще держа лед, словно талисман старых богов, уставившись взглядом на погасший огонь в очаге. Там сейчас лежал снег. Хьюарт и Тамарт примчались внутрь, а Джори кричал приказы в коридоре, крича о подготовке копии топоров во внутренней твердыне. Сэр Родрик поднял Кейтлин с пола. Жена едва держалась на ногах, повиснув на руке рыцаря. Эддард наконец смог овладеть дыханием, руки уже не дрожали, когда он медленно опустил лед. Санса заскулила. Нет, рефлекторно обернулся и подхватил ее, прежде чем она упала. Он держал ее на руках, глядя на след обморожения, тянувшийся от плеча до живота. «Все в порядке», – прошептала она. «Оно не смогло коснуться моей души, все хорошо», – дочь прошептала снова, и ее ноги подгибались. «Мистер Лювин», – прорычал «нет», опуская ее на пол. Девичьи ноги уже не могли удержать вес тела. «Я могу, я это исцелю сама», – лепетала Санса посиневшими губами. Кейтлин рыдала, добравшись до нее, и стала на колени, подперев ей спину и обхватив голову обеими руками, откинув рыжие волосы, чтобы увидеть лицо дочери. Сэр Родрик отпихнул часовых в сторону, прежде чем они успели подбежать к костру. «Дайте нам немного места, черти, Джори, наведи порядок среди своих людей. Дайте нам приватности какой!» – закричал рыцарь. «Есть, господин!» – отозвался Джори, сумасбродно встряхнув головой, прежде чем завопить к часовым. «Оберегайте дверь наружу любой ценой. Никого не пускайте внутрь». Мистер Лювин уже был возле Сансы. Он открыл свой мешок уверенным движением, хотя его голос говорил об обратном. «Я никогда не видел такой раны», — сказал он, беря и швыряя обратно один инструмент за другим. Нет, схватил старика за плечо, созывая знамена сразу после того, как Сансе станет лучше. «Старки из Винтерфилла зовут за помощью. Передай Джону Амберу». «Отец, нет», — сказала Санса, крепко ухватившись ему за руку. Она скривилась и оскалилась, когда говорила, пурпурные линии пробегали по ее коже в местах, поврежденных обморожением. «Никто кроме вас не должен об этом знать. Ни вассалы, ни южане, ни сам Роберт, Санса». «Почему?» — спросил Нет, ошеломленный тем, как пурпурные линии залечивали рану, оставляя после себя лишь здоровую кожу. «Еще не пришло время. Если ты раньше времени поднимешь тревогу, то никто тебе не поверит, ты лишь загубишь все дело. Они поверят нам, когда ты покажешь им то, что показала мне». Санса скривилась. «Юг назовет меня ведьмой и упорно будет игнорировать, что бы я там ни говорила. Показать им это таким же способом, это лишь усилит слухи. Возможно, они даже попытаются надавить на Роберта, чтобы отменить помолвку. Было бы смешно, если бы такое и впрямь случилось», — тихо добавила она. «Какая помолвка? А, да, те, что она имела будет с Джоффри Баратионом. Королевский брак. Моя дочь будет сидеть на железном троне». Кейтлин нежно ласкала волосы Сансы, шмыгая время от времени, баюкая голову Сансы, словно боялась, что дочь мгновенно куда-то исчезнет, если она ее отпустит. Нет, покачал головой. «Я не могу просто так игнорировать то, что ты мне показала, Санса. Мы должны готовиться», — сказал он. Винтерфильские колокола колотились на улице. Он услышал голос Аллина на расстоянии, тот что-то кричал, словно чтобы разбудили дневную смену караула и погнали их в оружейную. «И ты все-таки приготовишься. Господство лета продолжится еще на несколько лет. Будет еще достаточно времени для уборки урожаев и производства. Мы спланировали это, отец, мы планировали наш последний бой на протяжении десятилетий», — сказала она, и Нет впервые осознал истинный возраст дочери. Зрелые глаза, что скрывали шрамы печали, затянувшиеся со временем. Он дальше видел испуганную девочку, когда думал о Сансе, но правда заключалась в том, что дочка уже успела побывать королевой Вестероса, правительницей, древовидицей, волшебницей. Она воевала на этой войне годами, задолго до того, как он вообще узнал о ее существовании. Сэр Родрик до сих пор не спрятал своего меча, прислушиваясь к разговору одним ухом, одновременно разглядывая погасший костер с подозрительным взглядом. Мистер Лювин спрятал свои лекарственные инструменты, ведь они уже не понадобятся. Он просто сел, откинувшись на спину, и молча слушал, как Джори и остальные стражи удерживали дверь в комнату против разъяренных криков раба. «Я даже не должна была бы об этом рассказывать вам, согласно нашему плану», — продолжила Санса. «Но Джоффри, как не сильно он изменился от первоначального состояния, и все же он происходит из семьи, полной секретов. Так его воспитали. Я осознала, что скрывать правду от тебя и мамы был бы ложным, не тем курсом событий, которому я должна была бы следовать, не тем курсом, которому я могла бы следовать. Это бы раскололо нашу семью вдребезги. Нед вздохнул, откидываясь спиной назад. Леди заползла ему на колено, глядя прямо на человека и наклонив голову. Щенок вопросительно поднял уши, мягко запищал, словно прося от имени своей владелицы. «И теперь мы знаем правду», – прошептал он. Тревога уже прозвенела. «Будущий король Вестероса уже знает об этом, отец. Сейчас он готовится, тренирует ядро постоянной, профессиональной армии прямо на марше. Даже прямо сейчас приказы, оставленные им в Королевской гавани, воплощаются в жизнь, закладывая основы для мануфактуры лесопилок, кузницы зерновых хранилищ и для сотен других приготовлений, чтобы достойно встретить нашествие иных». Нет, снова вздохнул, лаская голову леди. Этот малый клубок разъяренного меха выстоял против иного, когда он сам едва не выронил из рук меча. «Еще один весомый урок. Ты доверила нам эту тайну, Санса. Я доверюсь тебе в ответ», наконец произнес он. Ее улыбка вернула прежнее тепло в его сердце, и он поднялся, кивая сэру Родрику и мистеру Лювину. «Никто посторонний не должен об этом узнать без моего или Сансы разрешения», приказал лорд. Они оба кивнули. «Джори, перескажи стражам разойтись по казармам». «Тренировка прошла успешно», сказал сэр Родрик. Его племянник кивнул с пониманием, бледный как лист бумаги. Нет, посмотрел вниз на Китлин, но она уже и сама кивнула. «Если думаешь, что это к лучшему», сказала она, гладя щеку Сансы. «Ты была такой храброй, храбрее, чем я когда-либо была». Лицо Сансы слегка покраснело, а улыбка стала нежной. «Спасибо, матушка», сказала она, переводя взгляд на Неда. «Тебе тоже спасибо», Эддард кивнул. «Я желаю перекинуться словом с принцем Джоффри». «Я тоже этого хочу», ответила Санса, расслабляясь с глубоким вздохом. «Мне его так не хватает, мама», сказала она, прижимаясь в нежных объятиях Кейтлин, закрыв глаза. Девичье лицо словно еще немного расслабилось, и все тело словно потеряло то намек на напряжение, что преследовало ее с момента падения и внезапной смены поведения. Нет, с радостью принял это бремя, хоть это и казалось малой долей того, что она, видимо, ощущала в глубине души. Его дети вырастут не для того, чтобы застать Винтерфеллу пустой пустошью, где будут парить только воспоминания о погибшей семье, и призраки будут караулить за каждым поворотом и коридором. Он не подведет собственную дочь, не подведет собственную семью, не подведет свой народ. В этом Эддард Старк готов был покляться именем богов камня и дерева. Глава 67. Отец. Джоффри быстро зашел в небольшой деревянный дом. Приглушенный крик постепенно возрастал, пока он подходил к другой двери. Паркет под ногами заскрипел, когда он распахнул их и увидел дюжину мистеров и вдвое больше послушников, занятых бурной дискуссией. Один из них уже даже начал залезать на стол, пытаясь вырвать какую-то книгу из рук своего коллеги. «У меня около 20 минут свободного времени, так что давайте сделаем это быстро», – начал Джоффри, беря отставленный стул и ставя его поближе к столу. «Этого должно хватить для ускорения разговора», еще и придавало более почтенного вида. Комнату сразу окутала тишина, только звенья цепей неудобно звякали, когда мистеры переглянулись между собой или опускали взгляды вниз. Джоффри фыркнул, усевшись на стул и сложив руки за спинкой. Он уже забыл, какими живыми могли быть академические дискуссии, прячась за солидным фасадом, который цитадель любила выставлять перед остальными Вестероса. «Говорите, если хотите что-то сказать», добавил он. Они заговорили все одновременно. Лавина вопросов, уточнения и привычного крика ударил по нему словно стая разъяренных воронов. «Ладно, это явно было плохой идеей». Принц перекрикнул их всех, указывая одному из самых молодых мистеров, который имел вид, будто вот-вот обоссытся. «Лучше говорите по одному за раз. Мистер Галвин, что у вас на уме?» Благословенная тишина снова вернулась, когда буробородатый мистер стиснул зубы. «Это». Галвину условно не хватало воздуха, он ухватился за кусок пергамента словно за спасительный круг. «Это оно все меняет», – прохрипел ученый, возле которого кучились двое других мистеров, прятавших взгляды, яростно шепчущиеся между собой. «Я рад, что вам это понравилось». «Понравилось, принц Джоффри, это станет революцией в письменности. Святые семеро, для чего тогда нам вообще писцы, если вы сможете напечатать 1000 книг за время, которое раньше тратили на создание одной копии. Воскликнул тот в восторге, хлопнув ладонью по столу. Писец, писарь, человек, который профессионально занимается переписыванием книг и документов от руки. Простите, мой принц, но послушники будут жаждать вашей крови. Вы только что отобрали у них половину заработка, пробормотал мистер Ланфрид, откидываясь на спинку стула на противоположном конце стола, где возле него стояли два десятка послушников, из последних сил стараясь отводить взгляды от Джоффри. Не стоит этим заниматься, я гарантирую им немало труда до момента, когда мы и в самом деле начнем печатать на полную, ответил юноша. Мне понадобится прототип где-то за месяц, вы сможете это сделать, мистер Галвин сглотнул слюну. Ух, что я полагаю, что это возможно. Джоффри перебил его, хлопнув по столу латной рукавицей. Что я вам говорил насчет обращения к принцу Джоффри? Галвин словно оцепенел, но наконец он застенчиво улыбнулся. Говорить правду и в сущности, мой принц, ага, согласился Джоффри, низко кивая мужу, словно гордый отец. И так хватало разнообразных дел, кроме споров с собственным сборищем мистеров, которые сначала забивались по углам, боясь королевского гнева. Как быстро вы можете изготовить демонстрационный прототип, ГМХ? Ну, вот в чем дело. Эти вращающиеся колеса, они слишком сложны, ответил ученый, указывая на чертеж в руке. Я боялся, что так и случится. Можно заменить их деревянными полозьями? Спросил Джоффри. Это может сработать, но сама древесина должна быть прочной, иначе полос может поддаваться нагрузке. Изготовьте их из железного дерева, они будут такими тонкими, что это будет относительно дешево, заметил мистер Ярдин. Этот коренастый северянин мог бы работать двойником сына Джона Амбера, если бы решил поменять свою цепь на боевой топор, а чисто выбритый подбородок, на немалую бороду. Галвин прищурил глаза. Проблема не в том, что материалы могут быть дорогими, а в том, где взять мастера, который разбирается в обработке железного дерева. Я поговорю с лордом Старком. Я уверен, что можно будет что-то придумать с лордом Форестером. Железный холм славится лучшими резчиками на всем севере, заметил Джоффри. Выгоды от сотрудничества с заинтересованным Нидом Старком теперь появлялись из неожиданных направлений. Так-так, блоки можно будет сделать из дуба, нам придется вытесать сотни таких, но это все равно проще, сказал Галвин. Джоффри скрыл улыбку. Большинство мистеров были людьми среднего возраста, учеными, но не слишком довольными умением своих знаний. Теперь они оживятся, подумал он. Как, за месяц? Спросил он. ГММ. Сомневаюсь, скорее три. После этого мы сможем изготавливать следующие прессы значительно быстрее. Сколько таких изделий вы планируете изготовить во вторую очередь? Сотню. Все присутствующие за столом в шоке отступили, но Джоффри наклонился вперед и положил руку на плечо Галвина, прежде чем бедняга успел упасть в обморок. Не расстраивайтесь, это планы на отдаленное будущее. Три месяца хорошо, вам только нужно найти компетентного художника для рисунков. Все равно придется ждать, пока в Королевскую гавань доставит железное дерево. И даже не начинайте надоедать с бумажной рутиной. Если бы я мог похитить себе весь личный состав песцов-бронзовиков из крепости Рассвета, я... спросил Галвин. «Да, да», — сказал Джоффри, похлопав мистера по спине. «Я назначаю вас главным в этом проекте. Это означает, что вы будете иметь руководящие полномочия, но не увлекайтесь тиранической властью над своими коллегами, ведь вскоре вы можете оказаться под их руководством в следующих проектах». Галвин начал резко кивать головой, вверх и вниз, уставившись взглядом на чертеж с такой интенсивностью, что Джоффри показалось, пергамент вот-вот загорится. Принц с фырканьем откинулся на спинку стула, снова по памяти вычеркивать этот старый фрагмент етийской мудрости было бы еще той морокой. Юноша даже прибегнул к употреблению северного диалекта в каллиграфии, чтобы добавить подлинности не то, чтобы это было необходимо, и все же, и мне понадобилось всего лишь 16 попыток, весело подумал он. «Мистеры Ярдин и Далиас», — молвил принц, кивая каждому. В этом проекте будете подчиненными мистера Галвина. Любые вопросы адресуйте ему. Если какие-то расходы выйдут за пределы чернильной казны, то обращайтесь ко мне. Мистеры кивнули и зашептались между собой, вставая и подойдя к Галвину, сразу водя пальцами по чертежу. Чернильной казной они между собой называли своеобразный вариант бюджета, сумму золотых драконов, что Джоффри ежемесячно выплачивал им. В типично вестеросском стиле, простолюдины, что работали на принца, Вскоре начали называть этих ученых чернильной гвардией. Единственное, что ему оставалось, это направить их определенным путем, ведь объем работы был просто слишком большим для выполнения одним лицом. И это в конечном итоге приведет их к... «Мистер Ланфрид, у вас что-то на уме?» Густые черные кудри закрывали половину лица того мужчины словно занавесом, когда он наклонился вперед, ставя подбородок на руку. «Какая совершенная идея, мой принц, вы сами все так продумали?» — спросил он. Голос ученого имел глубокий и даже глубинный оттенок, а также немалую порцию интереса. Принц решил сказать правду, однако сохраняя осмотрительность. Слишком много неожиданных открытий, и люди начнут задавать слишком много вопросов. Нынешний турнир десницы уже заставил многих поднять брови в изумлении. Частично. Идея вертелась в моей голове от времени посещения Риверона, когда я увидел их водяные мельницы, однако лишь после разговора с местным кузнецом в Близнецах она на самом деле превратилась в концепцию. Понятно. А этот кузнец порой не прибыл с вами на юг, нам бы очень понадобилась его помощь при создании изделия. Джоффри нахмурился. К сожалению, он не мог просто так освободиться и двинуться со мной, в силу определенных обстоятельств. Мистер Ланфрид медленно кивнул, вернув взгляд на чертеж, который молча разглядывал еще минуту назад. Водяной молот как минимум утроит эффективность процесса ковки. Помощники кузнеца смогут заниматься дополнительными делами вместо расхода половины рабочего времени на мощение по металлу. Это станет очередным улучшением в использовании рабочего времени. Первая водяная кузница может заработать менее чем за 3 месяца, если задействовать достаточно работников на построение. С бригадами опытных строителей я готов строить дополнительные кузницы за 2 месяца, особенно если смогу разделить бригады ветеранов пополам, пополнив новичками. Ланфрид поднял глаза от пергамента. «Предполагаю, что вы хотите построить немало таких новых кузниц». Джоффри постучал пальцем по подбородку. «Мистер Ланфрид уже проявил определенную инициативу и дальновидность. Именно так. На самом деле, если бы вы смогли построить мне 3 таких до конца этого года, то я был бы поражен. Давайте посмотрим, сможете ли меня поразить». Ученый что-то прогудел, словно расстроенный камертон. Он посмотрел в сторону вдоль стола. «Это возможно, но мне понадобится помощь мистеров Харта, Кристона и Филдина». Упомянутые мистеры прервали свой спор. «Почему именно они?» – спросил Джоффри. «Харта за красное золото в цепи, Кристона – за желтое, а Филдина – потому что он упрям как осел». Губы мужчины искривились в намеке на улыбку, и это впервые Джоффри увидел его таким, когда мистер Филдин улыбнулся. «Золотое звенье цепи, экономика, красное золото кажется строительство или архитектура. Мы все учились у старого Бенедикта. Если кто и сможет убедить ярых мастеров-кузнецов изменить подход на новые веяния, то только он», — пояснил мистер.